Глава 35. Рен почувствовала присутствие нежити еще до того, как увидела ее. С тех пор, как они покинули пролом, ее магия стала мощной, яркой, а новоприобретенные способности продолжали расти. С Лео и Джулианом по обе стороны от нее девушка наблюдала за тем, что происходило внизу. Регент и его охрана, закутанная в черную вуаль женщина, которую окружала по меньшей мере дюжина железных ревенантов. Слухи, какими бы обрывочными они ни были, явно не отдавали ей должного. Да, на ней была вуаль, но не девичий саван. Рваная ткань с неровными краями не спадала до самой земли и была настолько плотной, что давала лишь смутное представление о лице той, что скрывалось под ней. На ее голове красовалась сделанная из искривленных, сломанных костей корона, то тут, то там проколотая темными шипами, как на кольце Рен. Головной убор в призрачном ореоле представлял собой отвратительную пародию на чемпионский венок, который Инара выиграла в костяном лесу. При каждом движении таинственная женщина звучала, как призрак, раздавалось бряканье ударяющихся друг от друга костей. Только не ее. Ярко вырисовывающиеся в восприятии Рен, но едва различимые сквозь вуаль браслеты и ожерелья из белых костей сверкали, как отблески лунного света на черных водах. «Это она!» — прошептала Рен скорее самой себе. «Королева трупов», — добавил Лео с напряженным выражением лица. «Прошу прощения», — продолжил регент, хотя в его голосе не слышалось раскаяния. «Я думал, мы договорились встретиться за стенами города». Он оглянулся на улицу позади себя, где перешептывающиеся люди собирались кучками или высовывались из окон и дверных проемов. «Мы много о чем договаривались, регент». Ее голос, низкий и скрипучий, напомнил Рен голос мальчика. Но все же в нем присутствовала какая-то царапающая резкость, от которой покалывала кожу. «Где мой приз? Я не позволю вам пользоваться моими железными ревенантами, пока не получу обещанное». «Что еще за приз? Она же не могла говорить о Лео, верно?» Выражение лица регента стало холодным. «Без меня они не были бы железными, миледи». «Я не леди, я королева». «Возможно, вы и властвуете над кем-то, но не надо мной». Королева ответила с ноткой веселья в голосе. «И ты не властен надо мной, регент. Ты знаешь, зачем я здесь. Пришло время выполнить свою часть сделки. Без нее мы не сможем продолжить». «Без нее?» Лео и Джулиан посмотрели на Рен, и ей вспомнился разговор между регентом и капитаном. «Третья цель». Рен не знала, что именно они собирались продолжать, но предполагала, что это как-то связано с тем мальчиком, легионами нежити, и тем фактом, что она могла командовать призраками так же, как и он. «Боюсь, придется обойтись без нее. Я не смог ее привести, так что вам лучше найти другой способ». «Она — единственный способ». «Она мертва», — огрызнулся регент в ответ. «Погибла недалеко от крепости, так что все кончено». Женщина медленно шагнула вперед, хрустнув костями. Люди регента напряглись, но не сдвинулись с места. Железные ревенанты, большие и угрожающие, также не пошевелили ни единым сгнившим мускулом. «Смерть еще не конец». Дрожь пробежала по всем собравшимся, как если бы по переулку пронесся ледяной бриз, хотя не было и намека на ветер. Даже Рен почувствовала это. «Мы найдем другого костолома», — рассудительно произнес регент. «С другой стороны стены их сотни». «Либо она, либо никто», — отрезала королева. Рен снова подумала о том посыльном в костяном лесу, о кольце, что лежало в ее кармане. Что если это был не первый раз, когда королева приходила за ней? Один из солдат вышел из задних рядов и прошептал что-то регенту на ухо. Рен испугалась, что они заметили их исчезновение, но регент лишь кивнул и повернулся к королеве. «Я попросил подготовить отдельную гостиную. Почему бы нам не зайти внутрь и не найти решение, которое устроит нас обоих? Почему бы тебе не зайти внутрь, регент, и самому не придумать решение? Я забираю своих ревенантов, и ты их не увидишь до тех пор, пока не выполнишь свою часть договора». Она развернулась на каблуках и зашагала в темноту переулка подальше от главной улицы и регента, на лице которого застыло выражение разочарованной ярости. До сих пор Рен видела голову королевы только в профиль, но теперь она мельком заметила лицо, или скорее очертания лица под вуалью. Рен продолжала убеждать себя, что эта женщина на самом деле не была трупом, а просто командовала ими. Но она не могла избавиться от неприятного чувства, которое вызвал у нее вид этой женщины. Особенно, когда она оглядела крышу и остановила свой взгляд прямо на ней. Сквозь ткань были видны ее глаза, сияющие еще более ярким зеленым светом, чем у мальчика-некроманта. Королева впилась в Рен взглядом. Страх пронзил девушку насквозь, пригвоздив ее к месту. Она думала, что женщина остановится, укажет на нее пальцем или закричит, но та продолжила свой путь. Королева трупов, наконец, отвела взгляд, повернула голову и что-то сказала одному из железных ревенантов. Тот остановился как вкопанный, в то время как остальные последовали за хозяйкой. Призрак не поднял головы, не посмотрел в сторону Рен, но в этом и не было необходимости. Его слова отозвались эхом, таким громким и отчетливым, словно звучали в самом разуме Рен. Возможно, так и было, потому что никто другой их не услышал. «Приходи ко мне, когда будешь готова узнать больше. Приходи к нам. Я знаю, ты это чувствуешь. Кровь взывает к крови, а подобное к подобному». И ревенант поспешил прочь. Рен невидящим взглядом смотрела на то место, где он стоял, до тех пор, пока Джулиан не коснулся ее руки. «Готова?» — спросил он, и Рен моргнула, осознав, что железный ревенант ушел, а переулок уже опустел. Регент вернулся в гостиницу. Совсем скоро он обнаружит их исчезновение. Нужно было торопиться. Они перепрыгнули на соседнее здание, спустились по решетке и направились к внешней стене. «Нам не помешали бы лошади», — пропыхтел Лео, стараясь не отставать, пока они ныряли между зданиями и пробегали освещенные фонарями части города. «Даже если удастся их украсть, как, по-твоему, мы выберемся из города?» — спросил Джулиан. «Если покажемся у ворот, нам конец». Лео чертыхнулся. «Они нас догонят. Пешком нам не оторваться». «Может, нам и не придется? Начала Рен, оглядываясь на гостиницу. «Как думаешь, когда они обнаружат, что вы сбежали?» «Очень скоро», — ответил Джулиан. «А потом?» Он задумался. «Они не знают, в какую сторону мы направились, так что будут вынуждены искать везде. Они обыщут гостиницу, остальную часть города и отправят всадников к выходам. Регент не захочет рисковать и посылать своих людей на одержимые земли ночью, но особого выбора у него не останется. Ему придется охватить большую территорию», — задумчиво сказала Рен. «Он разделит гвардию». Выражение лица Джулиана изменилось, когда он догадался, к чему она клонит. Рен знала, что он поймет. «У него с собой сколько? 20 гвардейцев. И еще десяток похитителей. Учитывая отсутствие железных ревенантов, он прибережет как минимум 6 для своей личной защиты. Чтобы как следует обыскать это место, даже с помощью местных жителей, ему потребуется человек 20. Здесь слишком много зданий, улиц и темных закоулков. Плюс не стоит забывать про сами стены». «Значит, остается 4, подытожил Лео. Джулиан кивнул. «Он разделит их, отправит 2 всадников к каждым воротам». «Трое против 2, — заметила Рен с ухмылкой. «Такое соотношение мне по душе». «Мне тоже придется драться?» — удивленно спросил Лео, приподняв брови. Он прижал пальцы к ране на губе, которая уже начала покрываться коркой. «Я не очень-то хороший воин». «Думаю, шлем Джулиана с этим не согласен», — отозвалась Рен. Лео просиял, а Джулиан раздраженно прищурился. «Может, ты не боец», — сказал он, — «но из тебя получится отличная приманка». Выйдя тем же путем, каким пришли, они перелезли через внешнюю городскую стену. Суматоха возле гостиницы свидетельствовала о том, что их время было на исходе. Можно было видеть, как Красная Гвардия высыпала на улице и, следуя приказам, разбегалась в разные стороны. Им потребуется время, чтобы оседлать лошадей. Но совсем скоро городские ворота откроются, и солдаты начнут прочесывать дороги. В спешке, направляясь к южным воротам, Рен напрягла свои чувства, но не смогла уловить поблизости ни железных ревенантов, ни какую-либо другую нежить. Тем не менее, их появление наряду с членами Красной Гвардии могло привлечь любое количество призраков. Так что она обнажила мечи, предпочитая быть наготове. В это время Джулиан осматривался в поисках подходящего места для засады. В конце концов, он нашел изгиб дороги, где земля на обочинах просела, образовав темные канавы, в которых можно было спрятаться. Джулиан нырнул в одну сторону, а Рен и Лео — в другую. Рен осознавала, что еще несколько дней назад она забрала бы принца и сбежала, не заботясь ни о Джулиане, ни о Красной Гвардии. Это могло бы сработать, хотя им пришлось бы бороться за выживание и продвигаться к крепости очень медленно. Раньше Рен восприняла бы это как вызов, шанс что-то доказать. Но после всего, через что ей пришлось пройти, девушка поняла, что такое поведение было недальновидным, опрометчивым и попросту глупым. Легче всего вернуться в крепость на лошадях, а с Джулианом рядом она доберется намного быстрее. Они действительно сделали это, спасли Золотого Принца. Вдобавок они раскрыли масштабный заговор, по сравнению с которым ее мелкие цели и желание Джулиана отомстить казались незначительными. Они сделали то, что планировали в самом начале. Впереди была неизвестность. Джулиан оказался не просто кузнецом, а Джулианом Найтом, наследником Дома Железа. Если она появится с ним в крепости, командир тут же отправит его в темницу. Даже если бы они попытались скрыть его личность. Многие видели его во время похищения. Независимо от того, что произошло после, Джулиан оставался одним из похитителей. А рассказ о заговоре регента и железных ревенантах подвергнет Джулиан еще большей опасности. Но она должна была все рассказать. Верно? Итак, Костолом работает вместе с кузнецом, чтобы спасти Золотого Принца, — сказал Лео непринужденно, как если бы они не прятались в призрачной темноте, устраивая засаду для пары хорошо обученных воинов. «В последний раз, когда я вас видел, вы пытались убить друг друга. А теперь вы друзья?» «Союзники», — быстро поправил Рен. «Поцелуи и объятия, значит?» — спросил Лео, ухмыльнувшись. Рен открыла рот, но тут же закрыла его, что, несомненно, выдало ее с головой. Ухмылка принца расплылась в широкую улыбку. «Да ладно. Нет, я понимаю, правда. Но... вау!» Рен прикрыла глаза. «Заткнись, идиот. Наша жизнь на кону». «Да, конечно», — ответил Лео. Рен посмотрела на него как раз вовремя, чтобы увидеть, как выражение его лица стало совершенно серьезным. «Опасно». «Даже волнующе», — поиграл он бровями. «Если переживем эту ночь, я сама тебя убью». «Я тоже скучал по тебе». С другой стороны дороги Джулиан помахал рукой и указал в направлении ворот. Те со скрипом отворились, и на фоне освещенного города стали видны силуэты двух всадников. Когда ворота закрылись, единственным признаком присутствия их преследователей стал размеренный стук лошадиных копыт. План был прост. Они ждали, пока всадники подъедут достаточно близко, и тогда Лео должен был, пошатываясь, выйти на дорогу и вынудить их остановиться. Об остальном предстояло позаботиться Рен и Джулиану. Когда пришло время, Лео хорошо исполнил свою роль, даже слишком хорошо. Он встал на пути лошадей, беспомощно вскрикивая и размахивая руками, как девица, попавшая в беду. Когда ближайший всадник остановился и спешился, Рен и Джулиан бросились в атаку. Пока кузнец нацелился на все еще сидящего на лошади всадника, она подобралась со спины к тому, что спешился. От пригоршни костяной пыли мужчина закашлялся и споткнулся. Затем Лео и Рен позаботились о том, чтобы он не дотянулся до своего оружия, пока Рен не прижала подаренный Джулианом кинжал к его горлу. Джулиан справился с другим всадником, который теперь лежал распростертым в грязи, а после погнался за испуганной лошадью. Лео бросил на Рен взгляд и последовал примеру кузнеца. Он успокоил второго скакуна и направил его обратно в их сторону. Они связали солдат вместе, предоставив им шанс допрыгать до Кастона и признать свое поражение. К тому времени, как они это сделают, у Рен и остальных будет хорошая фора. Вдобавок, они собирались держаться подальше от дорог, а значит, их было практически невозможно выследить. Когда они осмотрели лошадей и сбросили с их спин все ненужное, Рен отметила, что на трех всадников имелось только две лошади. Кому-то придется ехать вдвоем. И чёрта с два это будет она. Образ Лео и Джулиана в одном седле промелькнул в голове Рен, и девушка была полна решимости сделать так, чтобы это стало явью. Как бы то ни было, им следовало торопиться. И поскольку Джулиан шел впереди, она решила, что сначала сама поедет с принцем. «Вы уверены, что не хотите прокатиться вместе?» — невинно спросил Лео, и Джулиан бросил на него любопытный, возможно, даже подозрительный взгляд через плечо. «Поскольку вы, ну, познакомились поближе и все такое...» Джулиан покраснел. Лео ухмыльнулся. Рен толкнула принца в плечо, в ответ на что тот только рассмеялся.